Братья и сестры, в продолжении нашего служения, еще перед нашей общей молитвой, желание моего сердца предложить для вас текст Священного Писания, который записан в первом послании к Коринфянам, 15 глава. Буду читать с первого текста. Первое послание к Коринфянам, 15 глава, с первого текста буду читать. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали. Ибо я первоначально проповедовал вам, что и сам принял, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом двенадцати, потом явился более нежели 500 братьев в одно время, из которых больших часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некому извергу. Ибо я наименьший из апостолов, и недостоин называться апостолом, потому что гнал Церковь Божию, но благодатью Божию есть то, что есть». И благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился. Не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною. Братья и сестры, апостол Павел, когда предлагал вот это слово Коринфянской церкви, он хотел их утвердить в том, что Христос действительно воскрес. И предложил им несколько вопросов, связанных с воскресением. И он говорит, если нет воскресения мертвых, то тогда и Христос не воскрес, и вера ваша тщетна. Однажды на одном из служений по благовестию, когда мы с молодежью шли, раздавали трактаты, приглашая людей на служение, встретили одну пожилую женщину. Она очень была пожилой. Мы обратились к ней со словами приветствия «Христос воскрес!». Она, вы знаете, бодро нам очень ответила «Воистину воскрес!». И мы задали ей вопрос такой «А вы действительно верите, что Он воскрес?». Она посмотрела на нас внимательно, поняли, что мы не шутим, мы серьезно спрашиваем. И вы знаете, она серьезно нам ответила и говорит «А кто Его знает, сыночек?». Я хотел бы задать вопрос, дорогие друзья. Мы действительно здесь, из присутствующих в зале, мы действительно уверены в том, что Христос воскрес? Мы верим этому или нет? Это очень важно. Почему? Потому что, братья и сестры, от того, насколько мы приняли Христа, мы способны потом и возрасти во спасение. Это очень важно. И апостол Павел здесь предлагает для Коринфянской церкви некоторые шаги для того, чтобы человек мог возрасти во спасение, чтобы та вера, которая, та благодать, которая была преподана когда-то, которую мы когда-то услышали, которую приняли, чтобы мы могли быть в ней утвержденными. Здесь, в этом отрывке Священного Писания, апостол Павел предлагает нам как бы путь, по которому человек может прийти к тому, чтобы Слово Его, вот как и мы слышали уже вторым братом, пребывало в нас. Это очень важно. Апостол Павел говорит, что то Слово, которое было проповедано, то есть когда мы когда-то его услышали, мы должны его сначала принять. Это очень важный первый шаг. Дорогой друг, тот, который находится сегодня, может быть, первый раз в нашем собрании, или может быть, не первый раз, но ты еще не принял Иисуса, не принял Его благодать, то есть благой подарок, то есть прощение грехов, которые Он пришел сюда и своей жизнью выкупил нас от Божьей справедливости, чтобы мы с тобой не были осуждены за наши грехи. Так вот, Иисус подарил тебе вот это право, и ты должен его принять. Ты можешь этот подарок принять, можешь от него отказаться. Это твое право. Но Бог предлагает, прими его. Принять – это значит согласиться с Иисусом, с его условиями этого подарка. Если я приму этот подарок, а возьму его, положу где-нибудь на полочку, он будет пылиться там, или не воспользуюсь им в каких-то условиях, будет очень и очень плохо. Важно, чтобы ты не только принял, а принял то, что Христос тебе предлагает. Больше того, Иисус Христос предлагает тебе, чтобы ты мог утвердиться в этом. Что значит утвердиться? А вот утвердиться – это значит, чтобы ты мог пребывать в этом слове, то есть ты мог воспользоваться тем, что предложил тебе Иисус. Если ты этим не воспользуешься, будет очень и очень печально. Я приведу один библейский пример. Сегодня первый брат напоминал очень интересную историю нам о пророке Ионе. Вы знаете, во всех этих обстоятельствах, вот когда Иона непосредственно уплывал, Фарсис, а потом уже его выбросили, когда в море, Бог достиг сердец вот тех людей, которые находились на корабле. И посмотрите, каким чудесным способом он это сделал. Если вы обратили внимание, то начальник корабля пришел к Ионе и попросил его, чтобы тот помолился Богу своему, потому что все они до этого молились каждый своему Богу, и они видят, что никаких изменений в поведении моря нет, то есть все остается также очень опасно. И когда он сказал об этом Ионе, Писание не говорит о том, что Иона помолился. И когда он, по всей видимости, он проигнорировал это, он знал, почему это все. И ему нужно было рассказать теперь вот тем людям, которые на корабле, какому Богу он служит. Он, по всей видимости, рассказал им все, и как нужно служить этому Богу. Первая глава заканчивается интересными словами. Вы знаете, какими? Когда выбросили уже в море Иону, то море успокоилось, и вдруг эти люди, они, увидев вот это все, они воздали славу Богу. И знаете, что они сделали? Они сделали жертвенник для того, чтобы поблагодарить Бога. Вы можете себе на мгновение представить, что значит на корабле сделать жертвенник? Жертвенник нужно делать было израильтянину или поклоняющимся Богу. Нужно было взять 12 камней там каких-то необтесанных или просто из земли какой-то вал сделать и там принести жертву. Представьте, на корабле найти землю. Как ее найти? Или найти камни какие-то. Я не знаю, может быть, и можно было где-то на корабле найти. Но они соорудили жертвенник. И они поблагодарили Бога. Они оставили своих богов. Они стали благодарить Бога, который сделал вот это все. Вы знаете, удивительно очень. Но тогда, когда Бог достигал сердца Ионы, он достиг сердца вот этих людей. Иона был еще черствым и упорством, он хотел каким-то образом противостать тому, что говорил Бог. По всей видимости, я думаю тоже, что ему не совсем хотелось идти в Ниневию. Но люди эти, которые видели вот это все, они сердце свое расположили к Богу. И посмотрите, они сразу захотели утвердить это дело. Негде найти, условий никаких, но они все изыскали возможное для того, чтобы с Богом, который удивительное делает, наладить правильные отношения. И первых, кого приобрел, может быть, вот в этих обстоятельствах Бог, очень трудных и тяжелых, вот эту корабельную команду, которая, испытав вот эти трудности, могла сердце свое вознести к Богу, в благодарности за то, что это великий Бог, который сотворил небо и землю. Я думаю, что эти люди, они от этого момента тоже служили Богу, как и их проповедник, которого выбросили они своими руками в море. Удивительная история. Братья и сестры, но Бог не хотел с нами, чтобы у нас такие вот подобные истории были в жизни. Бог хотел бы, чтобы мы могли точно идти по Его словам. Расскажу еще один пример. Однажды мне пришлось в шахте работать с одним хорошим человеком. Он хороший был работник, мы с ним в паре работали. Но у него один был недостаток. Недостаток какой? Он считал, что часть денег он имеет право пропить, потому что у него тяжелая очень работа. И считал, что часть денег это на пропой. Я могу их пустить, куда я хочу. И мы часто об этом с ним беседовали, о том, что он фактически обворовывает свою семью, что он им не доносит деньги. Но он говорит, что у меня все есть, и там все, действительно, у него все там было, и машина была, и все. Необходимое для жизни было, и он считал, что часть жизни он должен прожить в свое удовольствие. И однажды он как-то вот так вот, знаете, обстоятельства такие были, я даже не ожидал этого, он говорит, Павел говорит, а ты хочешь, я стану таким, как ты? Я говорю, конечно, хочу. А что мне для этого нужно сделать? Я говорю, первое, что тебе для этого нужно сделать, это, конечно, покаяться перед Богом и всю получку относить домой. Он говорит, первое я еще могу сделать, но второе не хочу. Я говорю, подожди, тогда у тебя ничего не получится. Тебе надо обязательно это сделать. Я позже узнал, что все то, что он мне говорил, совсем не так. Он очень много пропивает. И ну, столько пропивает, что жена бедная стонет от этого. Он говорит, ну хорошо, я согласен. Давай мы, как мне поступить? Что мне нужно сделать? Я говорю, давай договоримся так. А как раз была ночная смена. Мы должны были по выезду с шахты идти получать получку. Я говорю, ты пойдешь, получишь получку. И сразу прямиком домой. Никуда домой. Приносишь получку всю жене и говоришь, вот получка. Он говорит, ну ладно, я попробую. На следующую ночную смену мы приходим, 12 часов ночи, в нарядную заходим. Я смотрю, он заходит, и вижу по его поведению, что он с похмелья. Я понял, что у него ничего не получилось. До забоя, куда нам нужно было идти по выработке, около 2 километра, ну это минут 40, было время с ним поговорить. Я подошел к нему и спрашиваю, как у тебя дела? Он говорит, лучше не спрашивай. Я говорю, ну и что произошло? Он говорит, ты представляешь, я, говорит, до сих пор не могу в себя прийти. Я, говорит, шел мимо, ну, пивбара. Когда вдруг кто-то выходит из этого пивбара и говорит, зайди с нами по кружке пива выпей. А я ему говорю, нет, сегодня я иду домой. Ну, дверь, говорит, закрылась, я пошел дальше. И вдруг у меня внутри как будто голос, как будто я, ну, как будто сам с собой разговариваю. Этот голос говорит мне, да зайди с ними, выпей кружку пива, они же тебя мужиком перестанут считать. А я, говорит, сам себе говорю, нет, я обещал, я пойду домой. И вдруг, говорит, внутри я, говорит, как слышу обратно, ну такую вот мысль такая, ну ты как хочешь, а я пошел. Ноги повернулись, говорит, сами, и я оказался в пивбаре. Я спрашиваю, что дальше? Я, говорит, получку там оставил. Дома снова слезы, переживания. Дорогой друг, если в твоей жизни происходит вот так, если ты веришь в Иисуса, но если ты не стал, не принял Его и не стал твердо на Его путь, на Его предложение, тебя будет штормить вот так точно, как вот этих матросов, и точно так, как этого бедного человека. Знаешь почему? Потому что тебе нужно утверждаться для того, чтобы спастись. Утверждаться во спасении. Это обязательно тебе нужно. Не живи чувствами, не живи тем, что когда-то кто-то тебе что-то еще подарит. Нет, дорогой друг, тебе нужно твердо становиться на этот путь. И причем твердо становиться против греха, против дьявола. Иначе ты ни победителем не станешь. Ты не станешь никогда человеком, который узнает вот драгоценность вот эту победы. Ты не узнаешь вот этой близости со Христом. Поэтому Писание и говорит о том, что если мы пребудем во Христе, и слова Его в нас пребудут, то чего не попросим, Иисус говорит, будет вам. Удивительно, говорит Бог, но слова Его должны во мне пребыть. То есть я должен научиться этими словами, я должен их положить в самого себя, я должен жить по этому слову, и тогда это слово будет производить во мне плод. Дорогой друг, тебе именно это нужно сделать, и пусть тебя в этом Бог благословит. 2 шага, которые тебе необходимы, как на основании этого текста Священного Писания, принять Христа и утвердиться в Нем, то есть сделать твердым свой поступ, именно по этому слову жить, и Бог удивительным образом благословит тебя. Апостол Павел в этом тексте Священного Писания говорит о том, что есть тщетная вера. Если вера, говорит, ваша нетщетна, что имел в виду апостол Павел, то есть если вера ваша не напрасная. Писание говорит о том, что и бесы веруют и трепещут. «Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царствие Небесное», так говорит Иисус. Дорогие друзья, что хотел сказать Иисус? Если я знаю о том, что Христос воскрес, но если я не делаю свои шаги твердыми, дорогие друзья, моя вера будет напрасной, тщетной. Вот о чем говорил апостол Павел. То есть у меня должна быть практическая жизнь по Писанию. Если этого не произойдет, будут сложности. Почему бывает тщетная вера у людей? Первая причина – это тогда, когда люди смотрят не на Христа, а на людей. Братья и сестры, скажу откровенно, по пути братства, которое наше идет, по пути вот, очищения, это путь не 61-го года. Он не в 61-м году придуман. Братья и сестры, об этом пути говорил сам Господь. То есть на него нужно было когда-то твердо стать. И поэтому просто братья в 61-м году решили твердо на него стать. Их за это хотели в тюрьмы посадить, их за это хотели убить. За то, что они твердо хотели стать. И это не потому, что братья наши придумали этот путь. Это путь евангельский. Это путь Христов. За этот путь и до 61-го года братьев расстреливали, убивали. Но слава Богу, что Бог дал твердость стать отцам нашим на этот путь. Братья и сестры, проблема вся в том, если бы наши братья смотрели на людей, а не на Христа, ничего бы не получилось. Люди, которые смотрели, пошли по этому пути, но смотрели на людей и видели в людях какие-то изъяны или еще что-то, они увидели, как брат передо мной говорил, они увидели и Иуду, только в современном костюме с галстуком, они увидели и Фому неверующего, они увидели и того, и другого, и когда посмотрели на этих людей, сказали, а стоит ли идти этим путем? Не на людей нужно смотреть. Однажды, после своего воскресения, после того, как Иисус Христос трижды спросил у Петра, «Любишь ли ты меня?», он пригласил его последовать за собою, немножко отойти, побеседовать, и нужно было подняться в гору. Они поднимались вверх, и вдруг Петр оборачивается и видит, за ними идет Иоанн. Петр поворачивается ко Христу и спрашивает, «Господи, а он что?» «Ну, у нас с тобой доверительный разговор, а он что?» И в этот момент Иисус говорит ему, «Что тебе до него? Ты следуй за мной». Дорогой друг, я хотел бы обратиться к тому, кто смотрит на людей. Не смотри на людей. Что тебе до них? Ты следуй за Христом. Вот что самое главное. Будь христианином на самом деле. На своем месте будь христианином. И Бог удивительное дело сделает в твоей жизни. Но если ты будешь смотреть на людей, ты обязательно приткнешься. В людях ты можешь найти очень много сложностей каких-то. Ты можешь увидеть, как человек ошибся, проиграл, не оказался победителем. И в этот момент ты его увидел. И дьявол тебе на это обязательно покажет. И он скажет, посмотри, какие христиане, вот такие. Они могут ошибаться, могут вот это и вот это делать. Дорогой человек, миленький, не смотри на людей. Смотри на Иисуса. Это тот, который победил сам. В эту победу тебя пригласил. Подарил тебе спасение и способен сегодня тебя провести по этой жизни. Если ты только за ним пойдешь. Тогда, когда встретился Иисус с учениками в первый вечер, мы читаем в слове, что там не было одного ученика, имя его Фома. И я хотел бы вывод один только прочесть, и мы будем с вами молиться. Вывод, который сказал Иисус этому ученику после того, как он, увидев Христа, говорит «Господь мой и Бог мой». То есть он исповедал не просто его господином, он исповедал его своим Богом, который готов сейчас ему служить. И говорит ему Иисус, ты поверил потому, что увидел меня. А потом обращается к нам, братья и сестры, ко всем. Блаженны не видевшие и уверовавшие. Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Вот к этой жизни призывает сегодня Иисус, чтобы ты принял ее и утвержденно жил в ней для того, чтобы наследовать вечность. Да благословит тебя в этом Бог. Аминь. Мы будем молиться Богу, кому возможно, преклоним колени.